сошедшему со сцены с редким у нас достоинством министру. Прощание было холодное, Палин сказал несколько слов с указанием на смутное время, и мы расстались. Я встретился с ним близко через 16 лет на похоронах Александра Третьего, при которых мне в качестве сенатора пришлось быть ассистентом при императорской короне, а ему нести скипетр. Жизнь изменила нас обоих. Я встречал после разлуки с Палиным такую массу ничтожных и своекорыстных людей, чуждых даже внешним приемам порядочности, что стал более ценить хорошие стороны его природы, уцелевшие, несмотря ни на что, под тлетворным влиянием придворной и бюрократической обстановки. А он, пожив в деревне, получил возможность яснее увидеть то лакированное варварство, которое все более и более завладевало кормилом правления, совершенно беспринципное и не думающее о завтрашнем дне. За последнее десятилетие граф Палин явился в Государственном совете представителем хороших традиций царствования Александра II и защищал многие из лучших сторон судебных уставов со своеобразным и внушавшим к себе уважение красноречием, хотя, увы, по большей части бесплодным. Можно даже сказать, что он стал самой симпатичной фигурой в Государственном совете и живым укором своим преемником по своему чувству долга перед родной юстицией. Я давно простил ему те скорби и огорчения, которые он причинил, и ныне, в 1904 году, с искренним уважением приветствую в нем ту эволюцию, по поводу которой его противники в Государственном совете говорят «Le comte Palin a tourné au sucre». Граф Палин изменился в сторону мягкости, буквально сладости. «Мы оба с вами многому научились», — сказал он мне при одном из свиданий после долголетнего перерыва. «Но ничего не позабыли, граф», — сказал я ему, продолжая известную фразу о бурбонах. Дело Засулич вызвало яростные нападки на меня и на суд со стороны Каткова, продолжавшиеся почти до самой его смерти. Ему вторила значительная часть провинциальной печати, преимущественно южной. В начале 80-х годов он дошел, как я уже упоминал, до того, что напечатал буквально следующее. Господин Кони, подобрав присяжных, оправдал Засулич. Под первым впечатлением я хотел преследовать его за клевету в печати, и так как в то время еще Илья Ве де Жюж а Берлин были судьи в Берлине, то, вероятно, последовал бы обвинительный приговор, и во всяком случае московскому трибуну пришлось бы прогуляться по всем инстанциям. Но я припомнил годы своего студенчества и впечатления статей Каткова в 1863 году, пробудивших русское национальное самосознание, оградивших единство России и впервые создавших у нас достойное серьезного публициста положение. Ввиду этих несомненных заслуг у меня не поднялась рука, или вернее перо, для частной жалобы на Каткова. Я очень довольный, что умел стать выше личного самолюбия, отдав в глубине души справедливость ожесточенному врагу в том, что было хорошего в его деятельности. Но эти статьи действовали, однако, на общественное мнение, и в связи с молвою о недовольстве государя и о том, что я только лишь терпим на службе, создавали в обществе враждебную для меня обстановку. Печатать что-либо в защиту меня и суда было запрещено. Иностранная печать говорила о деле, по обыкновению ничего не понимая и валя все в одну кучу, называемую «революцией в России», а русская свободная печать в брошюре Драгоманова «За что старика обидели» нападала на меня за обязательные по закону вопросы, предложенные Засулич, называя их придирчивостью к подсудимой и ставя меня на одну доску с Желиховским, иронически восклицала: «И эти люди будут требовать в свое время Конституцию». Мне грустно думать, что Драгомановым в настоящем случае владело мелочное чувство обиды, явившееся последствием несчастного и совершенно случайного недоразумения, связанного с процессом игуменьи.